Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада. На черных дроздов они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо синее и прелестное вечным покоем расстилалось над садом. А то представить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии, Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. Этот мир погибнет неминуемо. Здесь одни дрозды живут разумно. Хлынов отвернулся от окна. Человек каменного века был значительнее, несомненно. Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры. Думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почтенно. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы. А эти нынешние... На кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил, «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти 100 000 лет?» «Ах, ах!» — завертелся бы франт. «Я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур. Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта. Но ведь вот беда, эти постоянные кризисы и революции, и это становится утомительным». «Ух ты!» — сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами. «А мне вот нравится думать. Я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг. Мне бы хотелось проткнуть им вселенную». Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой. Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Но все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло 30 миллионов. Они постараются убить 300. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает 2 бутерброда с повидлой и с маргарином на завтрак и отварной картофель с солью к обеду. Такова плата за мозговой труд. И так будет, покуда мы не взорвем всю эту ихнюю цивилизацию. Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля. Вы правы, нужно бороться. Что же, я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР. Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга. С какого конца приступить к делу? С разведки, как полагается. В каком направлении? Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вильдовре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, тогда его взять будет очень трудно. Первое. Нужно узнать, где он строит аппарат. Понадобятся деньги. Поезжайте сегодня же на улицу Гренель, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил, деньги будут. И теперь второе. Нужно разыскать Зою Монрос. Это очень важно. Эта баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации. Простите, бороться с женщинами отказываюсь. Алексей Семенович, она посильнее нас с вами. Она еще много крови прольет. Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину. Горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью. Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комнатка слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли. «Белье, мадам?» Зоя лениво поднялась. На нее надели почти несуществующее белье. Она оглядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в белую юбку и белый морского покроя пиджачок с золотыми пуговицами. Как это и полагалось для владелицы 300-тонной яхты в Средиземном море. «Грим, мадам?» «Вы с ума сошли?» — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак. Зоя села у стола, разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде. Море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем. На слегка выгнутой из узких досок точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла. Посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчевыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями. Зоя вздохнула и начала завтракать. Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец, выбритый румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо. — С добрым утром, мадам Ламоль! Зоя плавала под этим именем и под французским флагом. Капитан был весь белоснежный, выглаженный, косолапо по-морски изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена. «Доброе утро, Янсен. Имею честь доложить курс. Норд-вест-вест, широта и долгота такие-то. На горизонте курица Везувий. Неаполь покажется меньше, чем через час. Садитесь, Янсен». Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался. Он уже ел в 9 утра. Из вежливости взял чашечку кофе. Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами. Оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть. «Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов», — сказал он, не поднимая глаз. — Как? Заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин. — Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан. — Янсен, ваши предки были морскими пиратами? — Да, мадам. Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин. «Вам жалко, что вы не морской пират?» Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки. «Ну?» «Я получил хорошее воспитание, мадам». «Верю». «Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?» — Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов, и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу! — Но, мадам, устройте какую-нибудь глупость, Янсен, мне скучно. — Есть устроить глупость. Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень. — Есть посадить яхту на камни. «Вы серьезно это намерены сделать?» «Если вы приказываете». Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав. «Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего 3 недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан. У него сжались челюсти. Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности. Если в это время на лакированной, сверкающей бронзой лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно: «Время, мадам». Вниз сошел помощник капитана, отдал честь. «Мадам Ламоль, без 3:12. Сейчас будут вызывать по радио». Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграф. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху с капитанского мостика необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море. Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете. Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил и полетишь. Чудесное создание, человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений. Душа оказалась разбитая в осколки. Все мучительное темное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете. «Я молода. Молода?» — так казалось ей на палубе корабля с поднятым к солнцу бушпритом. «Я красива, я добра?» — ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторки, взяла слуховые трубки, положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами. Сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана: «Идите». Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, шикарна, от нее неизъяснимое волнение. Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили 12. Зоя улыбнулась. Прошло всего 3 минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом. Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать, впереди миллионы минут, миллионы вечностей. Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну 137,5 метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга. «Мадам Ламоль! Мадам Ламоль! Мадам Ламоль! Слушайте, слушайте, слушайте!» «Да слушай я, успокойся!» — прошептала Зоя. «Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня, в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос. Волну посылайте той же длины, как обычно. Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от 10 градусов восточной долготы, 40 градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке, дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы. Безоблачный путь». Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело. Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое. Пойдет на какое угодно преступление, в конце концов, только бы позволило ему каждый день хрипеть в микрофон: «Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь». После убийства Виль-Давре и Фонтенебло, и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр, Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле. В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль. Она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошла в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась 10 градусов восточной долготы, 40 градусов северной широты. Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих настроениях. В этом однообразии прошло дней 10, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке, дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце. «Зоя! Зоя! Зоя! Зоя!» Точно огромное мухо-стекло звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки. «Отвечай от часа до 3 ночи». И опять «Зоя! Зоя! Зоя! Будь осторожна! Будь осторожна!» В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, летели волны женского голоса. Тому, кто велел отвечать от часа до 3. Этот вызов Зоя повторяла много раз, затем говорила: «Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов. По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу». В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то в Европе, Азии, Африке нащупает волны электромагнитов Аризоны, за 2000 километров в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок. Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил: «Роллинг, она разговаривает». «С кем?» «Плохо слышно. По имени не называет». «Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра». Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него. Задача была нелегка. Среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов, уловить слабый голос Зои. День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои, но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга. Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенбло. Шельга остался жив, висел над головой страшной угрозой. С Гарином, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда. Лучше смерть, эшафот, чем союз. Но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гарином, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется. Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча. Это было черт знает что. Из-за распутной, продажной бабы. Но слезы были солоны и мучительны. Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. Это было необходимо, чтобы замести следы. Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле. По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал всеобщее наступление на химическом фронте. В тот день, когда Зоя села в Гаври на Аризону, Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гаври, и на обратном пути ночью подвергся нападению бандитов. Трое с лицами, обвязанными платками. Они отобрали у него деньги и автомобиль. Гарин в это время, как было условлено, пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга. Наступление на химическом фронте началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. Загадочная трагедия в Вильдовре. Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло. Наглое ограбление химического короля. Американские миллиарды в Европе. Гибель национальной германской индустрии. Роллинг или Москва? Все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя, держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене. Но это гибла плотва. Все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина. Гарин бешеным ходом, как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в Кёльнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одной из бульварных парижских газет 2-3 строчки. Все внимание сосредоточьте на Анилине, дорог каждый день, не жалейте денег и так далее. Гарин отвечал: окончу скорее, чем предполагал. Место найдено. Приступаю. Непредвиденная задержка. Роллинг: тревожусь, назначьте день. Гарин ответил: отсчитайте 35 со дня подписания договора. Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость. Его водили за нос. Тайные сношения с Аризоной, помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль. Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал продумывать заново свою партию со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои. Конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту Аризоны. Но на борту Аризоны происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою, умный, спокойно расчетливый, холодный, преданный. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум. Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойной, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся стеклянно-глазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди утиного носа, сырую поляну Фонтенебло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку. Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан, толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги, и она — повелительница этого фантастического мира. Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Галиным в Вильдовре за час до убийства. Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара, и разинутый страшный рот Гастона утиный нос. Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина. С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба. Ей нужно было рассказать ему о снах наяву, спросить, где же его оливиновый пояс. Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа. Гарин отвечал: «Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума, это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое». Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, в какой точный день его нужно ждать на яхте. Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась, ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием. На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только за тем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль у перил над молочно-лазурной бездной. Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за 1000 франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчиком с коротенькими пальцами и сизыми щеками. Фу! Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги. Какое убожество! Возня в зловонной яме. Гарин сказал в ту ночь: «Захотите, и будете наместницей Бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, иногда в этом бывает потребность, ваша власть над всем человечеством. Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам оливинового пояса».